Часть четвертая. Беспощадная справедливость солнца. Забота матери. Вера проснулась в 8 часов утра. На час раньше, чем ей положено по режиму в ранге высшего закона. Она гордилась собственной физиологией, которая легко и охотно подчинялась диктату мозга. Этой ночью Вера спала так же крепко и спокойно, как обычно. Но мозг, видимо, и во сне не выпускал из центра внимания важное дело, которое Вере необходимо выполнить вовремя. Но у нее в запасе имелся еще час. Можно собраться и морально, и физически. Главное – не растягивать. Все завершить сегодня в самом идеальном варианте, чтобы не допустить ни вопросов, ни претензий. Вера, не поднимаясь с постели, сделала ряд упражнений для рук, ног и живота. Они особенно полезны с утра. Затем, отдыхая, обдумывала все детали дела – его документальное оформление и собственную позицию на тот самый случай. Он вообще один, этот поганый случай, когда возникнет Денис. А он, конечно, возникнет, если узнает. А он наверняка узнает. Так вот, ее позиция, и ее никто не посмеет оспорить. Даже суд. Денис, отец, который из 19 лет жизни дочери, провел с ней рядом от силы год или два. Если считать те минуты и часы по вечерам, когда он вырывал для семьи время. Да и в эти часы в основном торчал в кабинете за компьютером. А она, Вера, мать. Она бросила почти блестящую карьеру модели, не искала другую работу, практически изолировала себя от общества, чтобы заботиться о дочери, отдавать ей каждую минуту своей жизни. А дочь, к сожалению, унаследовала букет недостатков отца. Только в ее случае самые неприятные качества характера Дениса превратились в диагноз. У Веры на руках скоро будут все заключения, а видео подвига Марины уже у нее в компе. И она сделает все, чтобы дочь смогла адекватно вписаться в ровный ряд других полезных обществу людей. Рано или поздно. И Вера никаких денег не пожалеет. Вот и вся позиция человека по имени «мать». Эта позиция должна быть понятна не только любому менту, но и каждой казенной табуретке. Денис, конечно, не поймет и не поверит, но это его проблемы. А проблемы у него уже начались. Вера поднялась, набрала номер. «Здравствуй, Нина. Ты на работе? Очень рада. Хочется решить наши финансовые расчеты. Ты уже прикинула общую сумму за месяц?» «Да». «Нехилые у тебя запросы. Но торговаться, конечно, не буду. Просто документы должны быть на все, на каждую таблетку и любой компресс. Минутку. Прилетели? Тогда до связи. Ты вечером придешь в бассейн? Я тоже не точно, но будем стараться». Марина чувствовала, как в ее голову вливают расплавленный металл, который рвет и сжигает мозг, ломает кости. Так она проснулась. С ужасом посмотрела на нечистое серое одеяло, которым была накрыта, на окна с решетками. К горлу подкатила тяжелая тошнота. Она поднялась, попыталась встать, но колени подкосились, и она упала рядом с железной кроватью на грязный пол. Попыталась кого-то позвать. И они явились. Марина в панике смотрела на их дикие лица, страшные грубые руки. Они ее схватили. Не говорили, а выкрикивали какие-то приказы. Она вырывалась, но ее уже опять чем-то кололи, куда-то тащили. Последнее, что она видела, это веревки, которые привязали к рукам и ногам, чтобы прикрутить их к железным спинкам кровати. Эта комната была вообще без окон. А потом погасла и одинокая лампочка на потолке. Исчезла Марина. Взрослая, умная и многое знающая женщина. Исчезла Марина, свободный человек. Осталась Марина, несчастный, запуганный и забитый ребенок, который умеет ждать только боли, бояться нескончаемых унижений. Кольцов вошел в комнату Дениса, даже не позвонив ему заранее. «Привет. Так и знал, что ты не спишь и уже готов». Решил, что лучше не делать лишних звонков. «Мы едем, Денис. Сначала к Земцову. Ты оставишь ему заявление о похищении дочери. Он сообщит тебе о том, что нам известно о месте ее удержания. Дальше действуем по обстановке. Где Марина? В одной стрёмной частной психушке. О ней расскажу потом. Пока дело в том, что Марину приняли и оформили по заявлению твоей жены Веры Кратовой. Якобы в порядке срочной помощи во время психиатрического агрессивного припадка с нападением на постороннего человека. Ладно, не впадай в бешенство и не вздумай мне рассказывать, что ты понимаешь и чувствуешь. Это и ежу понятно. Скажу то, что поможет тебе собраться и немного успокоиться. Томилин ночью был задержан как предполагаемый участник похищения человека. Сейчас он требует своего адвоката. Сложность в том, что Вера, которая во всем этом лично участвовала, прикрывает преступление своей материнской заботой. Она там, в квартире Томилина, даже попозировала перед камерой и произнесла чувствительную речь, в которой благодарит его за спасение дочери. Марина в это время лежала без сознания под огромной дозой какой-то дряни. Она тоже попала в кадр. В составе разберутся эксперты. Что же с этим всем делать? Да что угодно вообще-то. В этой истории ни на ком пробы ставить негде. Включая, пардон, твою супругу. Тогда поехали быстрее. Но перед этим скажи мне, какую тут кнопку нажать, чтобы сказать, что я ухожу совсем? Позвоню на работу, чтобы сняли для меня номер в отеле. Есть один практически наш отель. Мы его полностью отделали и обставили. Владелец Олег Захаров, мой хороший приятель. Можно без кнопки. Я уже сообщил руководству и нашему Волгину, что ты выписываешься. Даже не знаю, как тебя благодарить. Пока вообще-то не за что. Главное, поскорее Марину вытащить. Лечение в этом змеином гнезде небезопасное. А все остальное и есть просто мой кайф. Люблю хватать ущербных людей за их слабые места. Алчность, тупость и параноидальную уверенность в своей вечной безнаказанности. Нина Говоркова, владелица психиатрической клиники с поддельным дипломом о медицинском образовании, именно такая. Ее инвесторы, спонсоры и потенциальные клиенты, избавляющиеся с ее помощью от конкурентов и родни, часто с концами, крепко держат ее и ее концлагерь на плаву. Дело пахнет миллиардами. Много лет покупают всех, кто может заговорить. С Томилиным наверняка тоже криминальное содружество. Сейчас люди Земцова работают с его ноутбуком и телефонами. Идет обыск в его магазине. Мне сказали, что везде много интересного. Денис, уже полностью одетый, собранный, вдруг умоляюще посмотрел Кольцову в глаза. «Серёжа, у меня большая просьба. Если она тебе покажется особо глупой, скажи, я не обижусь. Но сначала послушай. Ночью мне позвонила Настя. Они с Артемом не спали и волновались за меня. Им обоим вдруг показалось, что у меня что-то ужасное случилось». Представляешь? Они ничего не знали. Я им не звонил. Короче, я ей все рассказал о Марине. И, только не смейся, попросил посмотреть что-то или перевести, как она умеет, степень участия Веры в этой истории. Настя сказала, что видит и понимает только одно. Вера причастна. А мы ведь этого еще не знали. Настя сказала, что Вера не жалеет Марину, и что это понятно без перевода, так как у Веры нет особого языка. Только слишком громкий голос, который ее выдает. Где-то так. В общем, просьба следующая. Попроси Земцова разрешить нам взять с собой Настю. Я чем угодно клянусь. Она на месте поможет Марине больше, чем мы все. Не говоря о том, что она больше увидит. «Круто», — произнес Сергей. «Я в этой всей хира или хиромантии не знаток. Могу только точно сказать, что рыжая, зеленоглазая ведьма на самом деле знает, о чем думают люди, которые даже не в курсе ее существования. А не менее рыжий чертенок Артём умеет доводить ее переводы до веселого шабаша. Насчет ее участия в полицейской операции сомневаюсь, если честно. Надо спросить у Земцова. Скажи ему, что она, к примеру, моя двоюродная сестра». «Было бы смешно, если бы меня не тревожило твое интеллектуальное состояние. Настя — главный свидетель нападения на тебя. Вот кто она для Земцова и тебя. И все ее родственные связи полковнику уже известны. А что? В таком качестве и захватим ее. Никто пока не исключил связь двух нападений на членов одной семьи. Думаю, Земцов согласится. Но Артема? Ни в коем случае. И с кем она его оставит? Надо попросить Игоря. Ничего, что Игорь получает зарплату за то, что в это время обучает детишек премудростям науки. Ничего с детишками не случится, если его кто-то заменит. Он потом отработает. То есть ты ему так прикажешь? Да какой из меня приказчик? Если Настя его попросит, он ни за что не откажет. Да ему радость решать с Артемом теоремы, создавать свои. Они так обо всем забывают. Звони Насте, уже на ходу. Погнали. У старого трехэтажного здания за высокой металлической оградой остановилось несколько автомобилей. Из первого вышли Земцов, Кольцов и Денис с Настей. Земцов нажал вызов охранника. Показал ему удостоверение, что-то объяснил. Они вчетвером вошли и в помещение. «Где можно увидеть Нину Говоркову?» – спросил Вячеслав Земцов у дежурного в коридоре. «Я позвоню», – ответил тот довольно перепуганным голосом и набрал номер. «Нина Васильевна, к вам тут пришли. В удостоверении сказано, что начальник отдела похищений и убийств. Фамилия Земцов». «Да, понял. Хорошо, передам». Он обратился к посетителям. «Нина Васильевна отлучилась по важному делу. Совещание там и вроде встреча с министром. Просила изложить ваше дело. Она разберется и позвонит вам. Можно поискать заместителя, но она тоже сейчас занята. Придется ждать не меньше часа». «А мы просто не будем их всех ждать, искать и догонять. Найдем потом», – спокойно произнес Земцов. «Прошу вас немедленно проводить нас к Марине Кратовой, поступившей сюда вчера вечером. Это не обсуждается. Неповиновение буду рассматривать как пособничество в похищении». «Я не знаю», – произнес дежурный и обратился к проходившей мимо медсестре. «Алла, где у нас Кратова? Тут к ней полиция пришла». «Где положено?» – пожала та плечами. «На вязках». «А Нина Васильевна разрешила их туда везти?» «Алла, вас не затруднит перевести нам термин «на вязках»?» – вежливо спросил Кольцов. «Сейчас увидишь», – резко ответил ему Земцов и обратился к медсестре. «Мы пришли в рамках уголовного расследования. И тут именно мы разрешаем или нет. Имею полномочия потребовать, чтобы никто не мешал пройти нам к предполагаемой жертве насилия». Через несколько минут они застыли на пороге пустой темной комнаты без окон. У стены одна металлическая кровать. А на ней Марина. Кажется, без сознания. Она в мятой белой сорочке. Ее руки и ноги прикручены толстыми веревками к железным прутьям спинок. На синевато-белом подбородке чернеют засохшие струйки крови из прокушенных губ. «Срочно развязать!» – крикнул Земцов, но тут же увидел, что рядом с ними больше никого из персонала нет. Медсестра и дежурный сбежали. «Да ладно, Слава!» – подошел к кровати Кольцов. «Не нужны нам их грязные лапы. Давай я сам, аккуратно». Прежде всего Сергей сфотографировал общий план с кроватью Марины. Затем по деталям крупно. Достал из одного кармана нож в чехле с надписью «Самира». Освободил сверкающее лезвие и перерезал веревки как ниточки. После чего поднял Марину на руки и передал отцу. Спросил у Земцова. «Звать тварей, чтобы привели в чувство?» «Ни в коем случае», – ответила ему Настя. «Я все взяла, что для этого требуется. Но только не здесь. Денис, неси девочку на воздух. Нельзя, чтобы она этот концлагерь увидела, когда придет в себя. Такая травма не смоется, не забудется». «Но там же холодно», – потерянно произнес Денис. «Она совсем раздетая. Наверное, надо ее закутать в эту тряпку, которой она была накрыта». «Да ты что?» – воскликнула Настя. «Мне надо было сообразить, но я даже не представляла, насколько все ужасно. Но ничего страшного. Мой пуховик очень теплый, легкий и просторный. Мы сейчас в него завернем девочку. У нас с ней почти один размер. И голубой цвет пойдет к ее глазам». «Молодец», — похвалил Сергей. «То, что в гадюшнике может быть только грязное одеяло, не увидела на расстоянии и не перевела. Но зато позаботилась о том, чтобы надеть пуховик, который подойдет к глазам Марины. Не обижайся, Настя, я не в упрек. Все наоборот, чисто и прекрасно, как в твоих переводах с глухонемого языка других». «Так и сделайте», — кивнул Земцов. «И быстрее». Он достал телефон и произнес: «Начинайте, ребята. Охране покажите ордер на обыск».